как Ленин, Конан Дойль торопится захватить все, что нас связывает — телеграф, почту, вокзалы, мосты, но прежде всего железную дорогу. Холмс никогда не отходит далеко от станции. Ватсон не расстается с расписанием. Возможно, в авторе говорил цеховой интерес. Рассказы о Холмсе — первая классика вагонной литературы. Они, мерные как гири, рассчитаны на недолгие пригородные переходы. Единицы текста — один перегон. Сочетая стремительность фабулы с уютом повествования, они идеально дополняют меблировку купе. Детектив «Дом на колесах». Лучше всего читать его на ходу. Всякая дорога потворствует приключениям. Нанизывая на себя авантюры, она выпускает случай на волю. У Конан Дойля, однако, железная дорога не нуждается в оправдании. Она помогает не сюжету, а героям. В купе они набираются сил. Железная дорога — кровеносная система цивилизации. Делая перемещение бесперебойным, а остановки предсказуемыми, она покоряет пространство и время, укладывая стихию в колею прогресса. Здесь не может случиться ничего непредвиденного. Сюда запрещен вход случаю, ибо он угрожает главной ценности XIX века — размеренности движения. Железная дорога — перенесенная из истории в географию наглядное пособие по эволюции, страстную любовь которой Конан Дойль разделял со своим временем. Холмс — живая цепь умозаключений. Его сила в последовательности рассуждения. Педантично прослеживая путь от мелкой подробности к судьбоносной улике, сыщик подражает природе, превратившей амебу в венец творения. Как Дарвин, Конан Дойль демонстрирует скрытые от непосвященных ходы эволюции. Он устанавливает связь между низшим и высшим, фактом и выводом. Самому Холмсу важен не результат, а метод. «Всякая жизнь, — пишет он, — это огромная цепь причин и следствий, и природу ее мы можем познать по одному звену». Знаменитая дедукция, квинтэссенция XIX века — боготворившего постепенность. Секрет его завидного достоинства в отсутствии квантовых скачков, экзистенциальных разрывов, с которыми уже примирился современный человек, выброшенный из луза своей биографии. Автор этой бильярдной метафоры толковал эволюцию не по Дарвину, а по Ламарку. Осваивая поэтику разрыва, Мандельштам мыслил опущенными звеньями. Пафос Конан Дойля в демонстрации всех ступеней эволюции. Для этого написан «Затерянный мир». В этом викторианском парке юрского периода Конан Дойль делает естественную историю частью обыкновенной. Название этой повести напоминает «Диснейленд», образы, искушение святого Антония, содержание божественную комедию. Спускаясь по эволюционной лестнице, автор приводит нас в доисторическую преисподнюю. Место было мрачное само по себе. Но, глядя на его обитателей, мне невольно вспомнилась сцена из седьмого круга Дантова ада. Здесь гнездились птеродактили. Вся эта копошащаяся, бьющая крыльями масса ящеров сотрясала воздух криками и распространяла вокруг себя такое страшное зловоние, что у нас тошнота подступала к горлу. Важнее, однако, что в «Затерянном мире» герои находят и истребляют раздражающее науку недостающее звено —